благородная душа, почитавшая мою бабушку самой удивительной женщиной в мире, а меня самым удивительным молодым человеком. Она не умрет с голоду, Тротвуд. Я позабочусь о ней, сэр, — сказал он, пожимая мне украдкой руку и потряс обеими руками над головой, растопырив все 10 пальцев, словно это были 10 банков. Я не знаю, кто был больше этим доволен, Треддлс или я. Право, даже мистер Микабер вылетел у меня из головы. Вдруг сказал Треддлс, вынимая из кармана письмо и протягивая мне. Письмо было адресовано мне. Мистер Микабер пользовался любым предлогом, чтобы писать письма. Через любезного мистера Треддлса эсквайра из Иннер-Темпла. Оно гласило. Мой дорогой Копперфилд, может быть, вы уже подготовлены к тому, чтобы узнать, что счастье улыбнулось? Вероятно, в прошлом я уже имел случай сообщить вам, что нахожусь в ожидании этого события. Я собираюсь обосноваться в одном из провинциальных городов нашего благословенного острова. Общество этого города представляет собой счастливое сочетание элементов земледельческих и клерикальных, дабы приступить к деятельности, непосредственно связанной с одной из ученых профессий. Миссис Микабер и наши отпрыски будут меня сопровождать. Может быть, когда-нибудь наши останки будут покоиться на кладбище, примыкающем к тому почитаемому сооружению, благодаря коему упомянутый город прославился, смею сказать, повсюду, от Китая до Перу. Посылая последние прости современному Вавилону, где мы перенесли... Хочется думать не без достоинства, столько превратностей судьбы. Миссис Микабер и я не можем скрыть от своего сердца, что расстаемся, быть может, на долгие годы, а может быть и навсегда, с существом, сопряженным нерасторжимыми узами с алтарем нашей семейной жизни. Если в канун сего отбытия вы пожалуете совместно с нашим общим другом мистером Томасом Траддлсом в наш теперешний приют, где мы обменяемся приличествующими сему событию пожеланиями, вы окажете милость тому, кто всегда был вам предан, Уилкинсу Микаберу. Меня порадовало известие, что мистер Микабер отряхнул прах от ног своих, и счастье, наконец, действительно ему улыбнулось. Узнав у Треддлса, что мы приглашены на сегодняшний вечер, я согласился принять приглашение, и мы отправились вдвоем в конец Грейс и Инроуд на квартиру, которую занимал мистер Микабер под именем мистера Мортимера. Размеры этого помещения были столь ограничены, что близнецы, которым теперь было лет 8-9, спали на складной кровати в гостиной, где мистер Микабер сварил в кувшине для воды приятный напиток, называемый им пивцо, приготовлением которого он славился. По сему случаю я имел удовольствие возобновить знакомство с юным мистером Микабером, многообещающим мальчуганом лет 13, крайне непоседливым, что свойственно мальчишкам в таком возрасте. Вновь я увидел его сестрицу, мисс Микабер, в которой, по словам мистера Микабера, мать ее возродилась юной, как феникс. «Дорогой Копперфилд!» «Вместе с Треддлсом вы сдаете нас накануне переселения, и будьте снисходительны к некоторым неудобствам из этого вытекающим», — сказал мистер Микабер. Давая подобающий ответ, я бросил беглый взгляд вокруг и увидел, что все имущество семьи уже упаковано, и багажа отнюдь не слишком много. Я поздравил миссис Микабер с предстоящей переменой. «Мой дорогой мистер Копперфилд! Я вполне уверена в том, что вы питаете дружеский интерес ко всем нашим делам, — сказала миссис Микабер. — Мое семейство, если ему угодно, может почитать это ссылкой, но я жена и мать, и я никогда не покину мистера Микабера. Треддлс, на которого устремился взгляд, миссис Микабер пылко выразил свое одобрение. — По крайней мере, так я смотрю, дорогие мистер Копперфилд и мистер Треддлс. продолжала миссис Микабер, — на обязательства, которые я взяла на себя. Когда повторила эти непреложные слова, «Я, Эмма, беру тебя, Уилкинс». Вчера вечером при свече я перечитала эту церковную службу, и вот какое заключение я сделала. Нет, я никогда не покину мистера Микабера. Возможно, мой взгляд на эту церемонию ошибочен, но, тем не менее, я никогда его не покину. — Дорогая моя, — вставил с некоторым нетерпением мистер Микабер, — я никогда не предполагал, что от вас можно ждать что-нибудь подобное. — Я знаю, мой дорогой Копперфилд, — продолжала миссис Микабер, — что теперь я буду коротать свои дни среди незнакомых мне людей. Знаю я также, что некоторые члены моего семейства, которых мистер Микабер известил в самых джентльменских выражениях об этом факте, не обратили никакого внимания на это сообщение. «Может быть, я суеверна», — сказал миссис Микабер, — «но у меня такое чувство, что мистеру Микаберу предназначено никогда не получать ответа на большую часть писем, которые он пишет». Судя по молчанию моего семейства, я могу предсказать, что оно недовольно принятым мною решением, но я никогда и никому не позволю совратить меня с пути долга, мистер Копперфилд, и не позволила бы даже этого папе и маме, если бы они были живы. Я высказал мнение, что это и значит идти прямым путем. Может быть, заточить себя в кафедральном городе равносильно жертве, но согласитесь, мистер Копперфилд, что если это жертва для меня, то еще большая жертва для человека, обладающего способностями мистера Микабера. — О, вы переезжаете в кафедральный город? — спросил я. Мистер Микабер, разливавший всем нам из кувшина напиток, отозвался: — В Кентербери. «Дело в том, дорогой Копперфилд, что я заключил соглашение, согласно которому обязался перед нашим другом Хиппом помогать ему в качестве быть его доверенным лицом». Я вытаращил глаза на мистера Микабера, которого очень обрадовало мое удивление. «Должен вас поставить в известность», — начал он официальным тоном, — что главным образом деловитость миссис Микабер и ее благоразумные советы привели к таким последствиям. Перчатка, о которой как-то говорила миссис Микабер, была брошена в форме объявления, ее поднял мой друг Хип, и она привела к взаимопониманию. О моем друге Хиппе, человеке исключительной проницательности, я хотел бы говорить с самым глубоким уважением. Мой друг Хип не определил мне жалование, которое выражалось бы в какой-нибудь сумме, но в расчете на мои ценные услуги сделал немало, чтобы освободить меня от гнета денежных затруднений. На ценность этих услуг я полагаюсь всецело. Такт и ум, на которые я осмеливаюсь претендовать... Мистер Микабер произнес эти слова знакомым светским тоном, с хвастливым, но вместе с тем скромным видом, отданы будут служению моему другу Хиппу. Я уже несколько знаком с юриспруденцией, ибо мне приходилось быть ответчиком в гражданском процессе и незамедлительно засяду за комментарии одного из самых замечательных и прославленных английских юристов. Едва ли необходимо добавлять, что я имею в виду судью Блэкстона. Эта речь, да и большая часть речей, произнесенных в тот вечер, прерывали замечаниями миссис Микабер, которая то и дело обнаруживала, что юный мистер Микабер сидит, поджав под себя обе ноги, или поддерживает голову, так, словно она вот-вот у него отвалится, легает под столом Трэдлса, елозит ногами или вытягивает их устрашающим образом, склоняет голову на бок, окуная волосы в бокалы, словом проявляет свою непоседливость в форме, совершенно несовместимой с интересами остального общества, на каковые замечания матери юный мистер Микабер отвечал довольно-таки дерзко. Все это время я сидел пораженный откровениями мистера Микабера и размышлял над тем, что это может означать, пока миссис Микабер не подхватила нить разговора и не привлекла моего внимания. «Я настоятельно прошу мистера Микабера, мой дорогой Копперфилд», — сказала она, — «остерегаться, чтобы эта второстепенная отрасль юриспруденции, которой он себя посвятит, не помешала ему, в конце концов, подняться на вершину славы. Я убеждена, что мистер Микабер, отдавшись профессии столь соответствующего многочисленным способностям, его красноречию, должен прославиться. Скажите, мистер Трэдлс, — продолжала она с глубокомысленным видом, — как, например, насчет судьи или даже канцлера? Не может ли индивидуум отрезать себе путь к таким постам, если возьмет на себя исполнение обязанностей, какие согласился взять на себя мистер Микабер? — Дорогая моя, — перебил мистер Микабер, но также взглянул испытующе на Трэдлса, — у нас есть время поразмыслить над этим вопросом. — Нет, Микабер, — сказала она. Ваша главная ошибка в жизни заключается в том, что вы не смотрите достаточно далеко вперед. Вы поистине обязаны перед своим семейством, если не перед самим собой, обнять проницательным взглядом самые отдаленные точки на горизонте, к которым могут вас привести ваши способности. Мистер Микабер откашлялся и с большим удовлетворением хлебнул из стакана, все еще поглядывая на Трэдлса и как бы желая услышать его мнение. Но положение таково, миссис Микабер, — начал Трэдлс, собираясь осторожно открыть ей истину. — Вы понимаете, я имею в виду реальные прозаические факты, они за... — Прекрасно, мой дорогой Трэдлс, — перебила миссис Микабер. — Я сама хочу быть, насколько возможно, прозаической и трезвой, когда говорю на такую важную тему. «Заключается в том, — продолжал Трэдлс, — что эта отрасль юриспруденции, даже если мистер Микабер станет поверенным по всем правилам...» «Ну, конечно! — снова перебила миссис Микабер. — Уилкинс, не коси! Ты останешься косоглазом! Не откроет ему путь к таким постам!» Снова продолжал Трэдлс. «На них может быть назначен только баристер, а мистер Микабер станет баристером лишь в том случае, если наступит время, и он позволит себе потратить 5 лет на учение какой-нибудь из судебных иннов. Правильно ли я вас понимаю, дорогой мистер Трэдлс? Вы говорите, что по истечении этого срока мистер Микабер имел бы право быть назначенным судьей или канцлером?» — спросила весьма учтивым, но деловым тоном миссис Микабер. — Он имел бы это право, — произнес Трэдлс с ударением. — Благодарю вас. Я вполне удовлетворена, — сказала миссис Микабер. — Если дело обстоит таким образом... И мистер Микабер, приступая к своим обязанностям, не теряет никаких преимуществ и привилегий, я могу не беспокоиться. Разумеется, я говорю как женщина, но я всегда считала, что у мистера Микабера ум юридический, как говорил мой папа, когда я жила дома. И я полагаю, что в настоящее время мистер Микабер вступает на поприще, где этот ум проявит себя и завоюет ему высокое положение. Я совершенно убежден, что мистер Микабер, обладающий юридическим умом, уже видел себя восседающим на мешке с шерстью. Он самодовольно провел рукой по голому черепу и покорной судьбе сказал с величавым видом: «Дорогая моя, не будем предвосхищать решение судьбы. Если мне предназначен носить парик, то, во всяком случае, внешне, — он намекал на свой голый череп, — я готов принять это отличие. Мне не жаль моих волос. Возможно, я лишился их ради каких-то высших целей. Этого я не знаю. Я намерен, дорогой Копперфилд, приуготовить моего сына для церкви. И не скрою, я был бы счастлив в интересах своего сына достигнуть высокого положения». Видел себя восседающим на мешке с шерстью, то есть в звании лорд-канцлера, который является председателем палаты лордов, где он сидит в кресле на подушке, набитой шерстью. «Для церкви?» — спросил я, думая между тем о буре и хиппи. «Да!» — ответил мистер Микбер. «У него поразительно высокий голос, ему надлежит начать с певчего. Наше пребывание в Кентербери и знакомства, которые мы там завяжем, несомненно, помогут ему занять вакансию в соборе, когда она откроется».